Глава 20. Про Лерину и Эндрю вспомнил именно Микаш. И только на второй вечер. Парочку извлекли из трюма и начали расспрашивать. Дело это оказалось непростым. «Мы из Нарыше». «Нет, из Карнавыше». «Почему из Карнавыше?» «Мы же в прошлый раз были из Нарыше. Значит, сейчас из Карнавыше». «О, точно! Значит, мы из Карнавыше». «Путешествуем». «Ага, сокровища ищем». «Искали». «Да, а теперь не ищем». «Вернее, теперь ищем другие. Метафорические». «Нет, нет, ну что ты говоришь, аллегорические». «Да, а по-моему, абстрактные». «О, наверное, их. Или все же трансцендентальные?» «Возможно, возможно. Хотя я бы сказал проще. Философичные». «Иносказательно говоря». «Фигурально». «Умозрительно». «В общем, ценностей духовных». Видя, как закипают его соратники, попытался как-то сдвинуть дело с мертвой точки Ранрео. «Ну, можно и так сказать». Переглянувшись, согласились парень и девушка. Вид у них был не самый довольный. Но недолго. Скоро они вновь засияли улыбками. «А вообще мы рады, что мы, оказывается, с вами плывем». «Никогда еще не плавали с протекторами». «А у вас, наверное, какое-то очень важное божественное поручение». «О, точно! У вас же прямая связь с богами, да?» «А с кем?» «С Нарой, наверное». «Она же любит мужчин». «Нет-нет, она и девушек любит. А вот у Карнавы в протекторах, наверное, только мужчины». «А может, наоборот? Мужчине же приятно на девушек смотреть». «Ах, и правда». «Что, и тебе?» «Ну, я же на тебя смотрю постоянно». «Ах, милый». «Да я тебя поцелую». «И я тебя». После поцелуя, звонкого и короткого, они продолжили, вновь не дав протекторам шанса вмешаться. «Только что же вы тут делаете? Так далеко от Нарыше». «Карнавыше». «Да, Карнавыше. Ой, это же секрет». «Тайна». «О, как это восхитительно! Мы вас не будем спрашивать. Вам же, наверное, так хочется рассказать». «А нужно молчать». «Бедные». Парочка мгновенно преисполнилась сочувствия, засиявшего в огромных глазах обоих. Протекторы даже почувствовали себя виноватыми. «Но вы не бойтесь, мы не спросим. Даже словом не намекнем. Мы умеем хранить тайны. Мы даже никому не рассказали тайну лун». «Лун?» Поворот разговора заставил даже Олистера расстряхнуть оцепенение, вызванное этим бесконечным словесным потоком. «О да, наших лун, двух лун. Идемте на них посмотрим!» Девушка разве что не запрыгала на месте от восторга. Желание дамы — закон. К тому же при такой качке подобная эмоциональность становилась опасной. Протекторы послушно подошли к борту вслед за своими необычными попутчиками. «Смотрите, какие красивые!» В голосе Лерины прорезались мечтательные нежные нотки. И сразу все раздражение спало. Эти двое были такие светлые, радостные, веселые, немного бестолковые и совершенно ни на кого не похожие. Но самое главное — именно светлые. Даже недовольные пираты стали меньше хмуриться. Тем более и правда было красиво. Море в эту ночь, а за всеми этими разговорами вечер уже перетек в нее, казалось удивительно таинственным. Волны вздымались вокруг корабля, будто не желающий спать и оттого бесконечно ворочающийся сбоку на бок ребенок. По сравнению с этой бескрайней водной поверхностью, небо казалось удивительно умиротворенным. Только-только показалась из-за горизонта вторая луна в своей отчаянной попытке догнать подругу, большую и почти белую, в черноте летнего неба. С другой же стороны, к ней двигалась тяжелая, видная даже в этой темноте туча. Она была плотная, большая и серьезная, с несколькими полупрозрачными щупальцами, которые протягивала к сияющей ночной красавице. А ведь именно так все и начиналось. Эндрю подошел к Лерине и обнял ее за плечи. Что начиналось? Строгий логичный ум Альзерала не справлялся с искривлениями мысли новых знакомцев. «Та история!» — радостно отозвалась девушка. «Про луны!» «Чудесная история!» «Кто бы мог подумать, а?» Эндрю даже повернулся, чтобы увидеть подтверждение в глазах протекторов. «Действительно!» С тем же мечтательно задумчивым видом кивнул Ранрео. «Луны!» «Нет, Это и правда невероятно. Конечно, еще больше обрадовалась Лерина. А я всегда думала, почему две? А оказывается, поддержал ее паренек, я даже подумать не мог. А как вы узнали? С тем же серьезным видом поинтересовался старший протектор. О, это была забавная история. Мы тогда плыли на вот таком же корабле. Ну, не совсем таком, а... пассажирском. Да, да, назовем это так. Но ребята там были такие же, понимающие и приятные. Пираты из тех, кто вынужден был не спать или по иным причинам этого не делал, переглянулись. Такая оценка явно оказалась для них в новинку. Там было много пассажиров. Мы тогда очень весело провели время. Время они и правда провели продуктивно. После их путешествия на том корабле, к слову, весьма известном, роскошном и недешевом, не осталось ни одной богатой дамы или господина, которые сохранили бы свои драгоценности. Эндрю и Лерина тогда соревновались, кто больше украдет за одну ночь. Последней утащенной вещью стала лодка, на которой они дрейфовали потом еще с месяц, пока их не подобрал какой-то рыбацкий баркас. Их деревушке потом и досталось все награбленное добро. Эндрю и Лерина решили, что так они спасут ни в чем не повинную рыбу. «На том корабле путешествовал такой приятный мужчина», улыбаясь этим воспоминаниям, продолжила рассказ воровка. «Он такие интересные истории рассказывал. Иногда больше молчал и слушал, но иногда и рассказывал. Говорил, что ему очень нравится наблюдать за людьми. Приятный, да? Угу, очень и необычный. Кажется, мы ему очень понравились. О, это было бы чудесно. Вот он-то и рассказал. Я тогда спросила, почему у нас две луны, а не три или четыре. Он тогда засмеялся и сказал, что бывает, что и одна луна, или вообще нет. То есть вообще? Не потому, что одна еще не взошла, или что-то подобное. Затмение, например. А вообще? Странный, да? Но зато он рассказывал ту замечательную историю. О, какая история! И такая романтичная! О, да, он так и сказал. Это потому, что так романтичней. Мы-то, глупенькие, думали, что они сестры. Ну, луны, в смысле. А они не сестры. Они он и она. То есть мужчина и женщина. Правда, это мило. И романтично. Да-да. И когда на них находит туча, это вовсе не туча. Это одеяло. Которое они натягивают, чтобы немного побыть вдвоем. Ну, вы понимаете. Как же это чудесно. А почему же у них нет детей? Альзерл старательно пытался перестроить мозги в соответствии с логикой этой чудной пары. Я тоже спросила. А он в ответ спросил. Почему вы считаете, что звездочки — это не их детки? И тогда мы подумали, а ведь правда. Они сияющие. И поменьше, чем луны. М-да, плодовитая парочка, проворчал Хальдор, невольно улыбаясь. В кои-то веки ему не хотелось и хидничать или ругаться. Он смотрел на небо, темное и усыпанное лунными детишками. «А вам разве не рассказывали в школе, что звезды во много раз больше лун?» — не унимался адъютант. «Рассказывали. Но это, наверное, те, что уже выросли, да?» «Конечно», — кивнул Эндрю. «Тот славный господин сказал тогда, что это хорошо, когда есть сердечный друг. Правильно это?» «Да-да. Кажется, мы ему и правда понравились». «И его другу?» «Ага, тоже такой странный». «Почему странный?» Альзерел, похоже, твердо решил суметь разобраться в лабиринте мыслей этих существ. Ранреу тихо посмеивался в сторонке. Адъютант кинул на него негодующий взгляд, поправил очки и вновь повернулся к Лерине и Эндрю. «Так почему странный?» А сам в этот момент думал о том, что страннее его нынешних собеседников никого быть не может. «В одной перчатке», — засмеялась девушка. «Он сказал, что вторую у него украли». «Неправда, между прочим. Ничего мы не крали». «Перчатку уж точно». «Мне вообще кажется, что он сам был того... Ну, выиграл билет на этот корабль, не сам купил». «Или вообще...» Эндрю взмахнул руками, изображая что-то лишь одному ему или Лерине ведомое. Кстати, он потом пропал с корабля. Странно, да? Но не в лодке уплыл. Наверное, предельщик. Или... Ну, я даже не знаю. Парень оглянулся, будто боялся, что этот неизвестный его подслушает. Может, он даже не просто так на том корабле плыл? Там было очень много азартных людей. Вот мы и поспорили. О чем же? Ранрео, как опытный гончий пес, почувствовал странную паузу в рассказе. «Ой, да ерунда!» — засмущалась девушка. «Не стоит, правда», — поддержал ее парень. «Нам интересно», — подкупающе улыбнулся Лоу. «Просим, просим». Включившись в игру, поддержали протекторы и, кажется, даже кое-кто из пиратов. «Ну...» — парочка переглянулась, засмеялась, махнула руками и хором сказала. «Ну, ладно». «Дело было так», — начала Лерина. «Мы уже говорили, что плыли на шикарном корабле». «Да, да», — опять раздалось с нескольких сторон. «Но это был не парусник», — зачем-то уточнил Эндрю. «А такой длинный пассажирский корабль, который везут эти морские чудища, как их, которым еще перьями каких-то птиц платят. Зачем им перья? Непонятно». «Дехи?» — скорее предположил, чем спросил Альзерал, и педантично уточнил. «Морские чудища — это дехи. Они работают за еду, которой им много не требуется, потому что они, распахивая свою огромную пасть, успевают наесться во время буксировки судов и за перья птиц Ланки. В этих перьях содержится совершенно особая магия, кроме дехов, особенно никому не нужная. Но для них это источник развития и показатель уровня. Разумеется, не только. Но эти перья позволяют существенно увеличить свой магический потенциал. Поэтому молодые дехи частенько подрабатывают тягловой силой для морских судов. «Так вы путешествовали на таком корабле?» «Ага». «Ага, баржи», — кивнул Эндрю. «А разве бывают пассажирские баржи?» — удивилась Лерина. «Неважно. Главное, что у нас была. Вернее, мы на ней. На таком корабле плыли». Там даже каюты были в несколько этажей. Представляете? «Достаточно легко», — поправил очки Альзерал. «И с кем же вы там поспорили?» «Поспорили?» «Хм. А, да, поспорили. Ну, то есть не совсем». «Поспорили», — очень убедительно кивнула девушка. «Просто он об этом не знал». «Наш оппонент». «Именно. Он вообще был странный тип. Несимпатичный». «А вот тот был симпатичный». Что про луны рассказывал, а этот нет. Совсем нет. Увы, увы. Но, может, это было только в общении. А так очень даже представительно смотрелся. Военный. Такой подтянутый, холеный. Выправка отменна. Но высокомерный. Неотзывчивый. Некомпанейский. Именно. И с юмором, кажется, не очень. Мы как-то раз рассказывали, как Эндрю переодевался в даму, а я в кавалера для... выступления. Быстро вставил парень. Представление, так сказать. Угу, угу. Синхронно закивали оба. В общем, весело было. Очень. А этот господин и говорит, что, мол, настоящий мужчина никогда не опустится до переодевания в женщину. Не говоря уже о представлениях. Он тогда вообще заявил, что даже ради спасения он своим солдатам бы такого не разрешил. Чтобы не позорили мужскую честь. Неприятный, да? И такой напыщенный. Ох! «И, по-моему, не очень добрый», — почти шепотом добавила девушка, зачем-то оглянувшись. «Мы вообще же не злые». «Но он нас так расстроил». «А потом мы подумали, что, наверное, это нужно для того, чтобы ему в чем-то помочь». «Может, ему нужна встряска для каких-то перемен?» «Для внутреннего роста». «Огу, огу». «И тогда мы решили, что должны ему помочь». «Мысленно». Мы даже ему сказали, что докажем ему его неправоту. Вот. Это и был наш спор. И доказали? Заинтересовался Ранрео. Кажется, да. Парочка вновь закивала и переглянулась. В один прекрасный день перед нашим... отбытием! Вновь вставил Эндрю. Именно. Так вот в один прекрасный день... Ой, сначала замечу, что этот господин очень гордился своим строгим расписанием. Даже всем его показывал. Так вот. Утром после зарядки на палубе у него значилась ванна. Ее каждый день набирали стюарды из персонала. Мы же говорили, что это был дорогой корабль. Говорили, да. У нас номера с ним по соседству были. Мы так и познакомились. Столики накрывали согласно нумерации комнат. Кают. А? Да, кают. В общем, в этот день мы поменяли таблички на дверях. И когда этот человек, назовем его для удобства, Эн, подсказала девушка. Почему Эн? Удивился ее друг. Так во всех романах делают. Да? Ого. Ну, хорошо, пусть будет Эн. Так вот, Эн, придя с зарядки, открыл дверь своей каюты ключом. А там Лерина. Да, я. Девушка мило улыбнулась и чуть смутилась. Сделала вид, что переодеваюсь, и завизжала. Эн не ожидал и отпрянул. Закрыл дверь и, разумеется, посмотрел на табличку с номером каюты. Там значился не его номер. Такое иногда бывает, ведь так? Ходишь по одному и тому же маршруту, а если двери похожие, легко можешь промахнуться, задумавшись. Видимо, Эн так и решил. Мы, по крайней мере, на это очень надеялись. После этого Эн прошел к другой двери, как раз к нашей каюте. Мы все устроили, чтобы дверь легко открылась и его ключом. Пока же его не было, перетащили все его вещи к себе, а наши к нему. Мы тогда уже свое все собрали, так что это было легко. А его расставили так же, как у него было. «Большая работа, наверное», — не удержался Хальдор. Иронию заметили только протекторы. «Еще бы! Но мы же ради благой цели». «Да-да, так что все легко было. Даже ванну уже приготовили». Энн сразу отправился ее принимать за специальную ширму. А Эндрю вошел под видом стюарда, якобы чтобы позаботиться о его одежде. «Да-да, Лерина проскользнула следом, и мы вынесли все вещи из каюты опять». «Ну, мы не все изначально переносили. Все-таки... А только те, что на виду». «Самое сложное — это было сделать все так, чтобы тихо вышло». Эндрю его все время разговорами отвлекал. Энн даже начал злиться. Но все прошло в лучшем виде. Самое главное, мы и ключ от его каюты забрали, вместе с его одеждой. Да-да, из одежды и вообще любой ткани в каюте осталось только якобы припрятанное женское платье. Вот с таким бантом на попе. Не говори слово «попа». Ой, да. В общем, одно только платье и шляпка. Красивая, с цветочком. Можно сказать, от сердца оторвала. Правда, не моя. Но все равно жалко было. Не оценит же. «Не слишком ли это жестоко?» — иронично вопросил Ранрео, пока не видящий в задумке ничего особо гениального. Разве что исполнение. «Нет, конечно», — возмутилась Лерина. «Жестокостью было бы не оставить вообще одежды». «А разве до его каюты было далеко?» Альзерл, как всегда, мыслил конкретно. «Что стоит быстро туда добежать? Или в коридоре было слишком людно?» «Людно не было», — покачала головой девушка. «Но мы после всего этого, когда услышали, что Энн ищет свою одежду и ругается...» «Так забавно ругался», — рассмеялся Эндрю. «Эти военные столько фраз заговористых знают». «И когда мы это услышали, мы изобразили следующее». Шумно подергали соседнюю дверь и громко спросили, где проживающий там господин. «Это мы про Энн». И тут же, будто разговаривая между собой, добавили, что украдено ожерелье какой-то госпожи. Кстати, платье именно ее было. И шляпка. И теперь мы обязаны обыскать все каюты. Это мы очень громко сказали. Эндрю сказал, что ждать не имеет смысла, и надо сходить к капитану за запасным ключом от его Н-каюты. Тогда я предложила открыть ломом, что на пожарном щитке у лестницы, но Эндрю не согласился. То есть вы сообщили ему, что дверь в его каюту закрыта, и открыть ее без ключа можно только ломом? — рассмеялся Микаш. — Точно, точно. — А также то, что его могут застать в чужой каюте, — хмыкнул Альзерел. — И я так понимаю, происходящее у лестницы могли увидеть многие люди, — улыбнулся Ранрел. — Вы правы, — просияли оба рассказчика. — Так и было. И господин Энн вынужден был облачиться в женское платье. С некоторой вопросительной интонацией уточнил Хальдор. «И шляпку!» — радостно добавила Лерина. «Волосы ведь короткие, надо было скрыть!» Задумчиво вставил Альзерл и, будто встряхнувшись, уточнил. «И что же, его увидели другие пассажиры?» «Ну что вы, мы же не звери!» — помотал головой Эндрю. Но в каюте его ждала записка, уточняющая, по-прежнему ли уверен господин Энн в том, что настоящие мужчины никогда не облачатся в женское платье. Протекторы и пираты уже смеялись, когда Лерина с некоторой печалью в голосе завершила повествование. А ожерелье действительно украли. Наградой обоим рассказчикам стал самый искренний смех. Повеселившись, Хальдор наклонился к уху Микаша и шепнул. «Мне нужно твое разрешение». Духовник развернулся к коллеге и уставился в алые угольки глаз. Неизвестно, что он там увидел, но неохотно кивнул. «Только не перегни палку», — ответил младший из них. «Это будет сложно», — покачал головой Рошел. Пока все внимание было приковано к Лерине и Эндрю, Фаар встал и направился к каютам. По дороге положил руку на плечо Олистера, а когда тот посмотрел на духовника, кивнул ему, вынудив следовать за собой вне зоны видимости соратников. Ранрео, краем глаза наблюдавший эту сцену, вздохнул. Он знал, что Хальдор по мере возможностей наблюдал за действиями коллег, и особенно окаянного. Разумеется, сделал выводы. И теперь старшему протектору Карнавы оставалось только надеяться, что действия Хальдора пойдут на пользу, а не наоборот. Пожалуй, Рошел был одним из опытнейших протекторов и умел влиять на души людей. Но были у Лоу кое-какие опасения. Не зная о тяжких думах своего командира, Хальдор шел подальше от лишних глаз и ушей. И с каждым шагом его злость нарастала, как если бы рядом появился Шершеро. Каждый миг молчания уже давался с трудом. Ощущение идущего за спиной окаянного раздражало, будто не сам он позвал протектора. А откуда-то изнутри, из самых потаенных уголков души, поднималось что-то темное, сплетенное из давно забытых страхов, гнева и самых основ его существа. И оно готово было обрушиться на пока еще ничего не подозревающего Олистера всей своей полыхающей яростью. Странная пара оказалась в одной из кают. И именно тогда Хальдор не выдержал. Он поднял руку с появившимся в ней подозрительно знакомым веером и от души залепил окаянному пощечину. Именно веером. На щеке Олистера мгновенно начало расползаться красное некрасивое пятно соответствующей формы. Но Рошел не остановился. Поднял веер еще раз и ударил по другой стороне лица коллеги. Не ожидавший подобного протектор попытался вывернуться из-под удара, отшатнуться, уйти в сторону, но его тело будто сковали. И единственное, что он мог делать, это смотреть, как поднимается и опускается рука Хальдора, и как полыхают его алые глаза, а пламя наливается фиолетом. Протектор напрягся, пытаясь скинуть с себя чары, оцепенение. Где это видано, чтобы его, потомка древнего рода, взрослого мужчину, так оскорбительно хлестали по лицу? Обидно, непонятно и больно, будто духовник нарочно выбивает слезы из глаз. Но в его роду нет и не было плакс. Однако за что же? Хальдор остановился, наверное, на шестой или седьмой пощечине. Явно одолженный веер исчез из его рук, а протектор вперил огненный взгляд в коллегу, и как-то сразу захотелось, чтобы ярость духовника вернулась в предыдущую стадию. «За что?» — едва получив возможность говорить, прокричал Олистер. «За глупость и неблагодарность!» — рявкнул доведенный до предела Рошел. «Что?» — взревел окаянный, что есть сил, пытаясь освободиться от подлого колдовства духовника. «Ты хоть понимаешь, на кого ты сейчас руку поднял? Да я от тебя пепла не оставлю!» «Ты мне еще про свой рот расскажи!» — издевательски бросил Хальдор. «И расскажу! Ты знаешь, как мы умеем ненавидеть и как умеем мстить! И ты только что обрел себе кровника! Ты уверен, что хочешь погубить весь свой нынешний и будущий род? Хотя сомневаюсь, что он у тебя все же будет!» «Поговори мне, щенок!» — прошипел, плюясь искрами Рошел. Оказался ближе, вновь возвращая в свою руку веер. Но в этот раз, удержавшись и не пустив его в дело. «Как я ненавижу таких придурков, как ты! Не понимаю, «Зачем Карнава все же принял тебя в свои протекторы?» «Что?» — прорычал Олистер. «Карнава — мой бог, и вся моя жизнь — это служение ему. До самой последней капли крови, до самой последней мысли, до самого последнего вздоха. Да как ты смеешь?» «Вот именно!» — не дал ему закончить Халь. «Ты же — это все, что так ненавистно нашему богу. Фанатик вахный! Да ты, небось, пугаешь самого Карнаву своим рвением! Ты всю жизнь положил на тот алтарь, на который должно класть дела и чувства. Ты отвратителен. Ты, да и весь твой мерзкий род, так себя извели, что в вас не осталось ничего, что стоило бы уважать. Вы превратили нашу прекрасную религию в клетку для души. Вы готовы убить любого даже за слово против Бога. Вы готовы разбрасываться жизнями ради веры. Вы даже себя с радостью принесете в жертву этим идеям. И что же в этом плохого? Мы преданы и верны. Мы всем своим сердцем, душой и телом служим нашему Богу. Тем, что именно это отрицает все, о чем он когда-либо говорил. Зачем вы делаете из Карнавы разумного, понимающего, спокойного, достойного, кровожадного, туповатого идола, которому нужно лишь слепое поклонение? Если это кому-то нужно, это означает, что ему нужны рабы, но не души. Преклонение, но не уважение. Почитание, но не любовь. Лучше уж равнодушие, чем столь истовое рвение. Да откуда тебе знать? Потому что я чувствую Бога. Он дает мне силы, а еще разум. Понимаешь? Разум. А ты что слышишь? Лишь голос своей молитвы. Есть ли ответ, Олистер? Я стал протектором, значит, есть ответ. Ты стал протектором, потому что смог скрутить свою душу в такой тугой узел, что Карнава просто пошел у тебя на поводу, дабы сохранить тебе жизнь, а значит, и возможность одуматься. Полагаю, в более ранние годы у тебя было больше шансов, но ты пошел по пути опустошения, но не по пути развития. Вся ваша демагогия только от безверия идет. Давно пора вас на дыбу и спросить, а тому ли богу ты служишь? А судить ты будешь? Это гордыня, друг мой. Сколько еще осталось до того, чтобы ты только себя носителем истины посчитал? И тогда знаешь, что случится? Ты утопишь в крови людей Карнавы все, что ему дорого. Понимаешь, о чем я говорю? Вряд ли. Тогда позволь, я напомню тебе еще одно. Ты еще не забыл, что ответил Карнава на вопрос о том, как лучше ему молиться? Он сказал: «Служите мне делами, а не молитвами». А еще он говорил: «Будьте достойными и не забывайте о доброте. Думайте о близких своих и о себе больше, чем обо мне. Не путайте веру с отсутствием разума. Наш Карнава — это разум, сочетающийся с милосердием. Разум и милосердие. Ты понимаешь это? Каждый раз, когда ты других обвиняешь в недостаточной истовости их веры, ты противоречишь его воле. Карнаве все равно, насколько ты предан ему, если ты живешь, не попирая законы разума и милосердия. Когда же ты всем своим видом, мыслями и поступками кричишь о вине рода своего, ты впадаешь в гордыню, в этом горьком чувстве, вознося себя на пьедестал. Прощение нужно заслужить, но вы его давно заслужили. Иначе не жить вам на этой земле, и уж тем более не входить в число протекторов и жрецов. Так чего же вы еще хотите? Сколько вы будете напоминать всем и Карнаве о своей ошибке? Право, даже божественное терпение может лопнуть. А наш Бог не отец нам, как Нарра не мать наррийцам. А значит, он не будет вечно прощать. Одного раза более чем достаточно. Стоит ли раздражать того, кому вы якобы служите? Но самое страшное не это. Страшнее всего, брат мой, то, с какой легкостью ты желаешь принести свою жизнь в жертву. Ведь это так красиво, так благородно и так легко. Кажется, Сделай этот шаг, и вечная память обеспечена. Ты, по твоему и только твоему мнению, преподнес лучший подарок Богу. И главное, больше никаких проблем. Никуда не надо бежать, ни с кем бороться, кому-то что-то доказывать. А также не надо думать, на что жить, что пожрать, как поступить, какое решение принять. Не будет ни старости, ни болезней. Никто не оспорит твое место на пьедестале. И все будет хорошо. Надо лишь пафосно умереть. Не так ли? Хальдор вдруг схватил Олистера за подбородок и сжал его пальцами из черной сверкающей энергии. От них болела кожа, а огонь в опасной близости от глаз, носа и губ заставлял прилагать все усилия, чтобы хотя бы не вздрагивать. А теперь ты будешь слушать меня. И если до твоей тупой башки не дойдет, я просто сожгу тебя в прах. И не будет тебе никакой славы и никакого прощения. Только позор и забвение. Для нашего же отряда и Карнавы такой исход пусть и не слишком приятен, но куда более удобен, чем в самый опасный момент обрести брешь в твоем лице, вернее, в его отсутствии, из-за твоей идиотской тяги к самопожертвованию. Ты понял меня, ублюдок? Слушай внимательно. От этого зависит, выживешь ты сегодня или нет. Пункт первый. Карнаве не нужны твои жертвы. Он таких придурков на дух не переносит. Если хочешь ему услужить, выживи и уничтожь как можно больше своих врагов. Вот это достойно людей Карнавы. Выжив в одной переделке, ты сможешь куда больше совершить угодных ему дел, чем померев во славе. Слава. Это была ирония. Тебе, надеюсь, это понятно? Пункт второй. Карнава презирает трусов. И ежели ты решишь таким способом избавиться от своих проблем, будь они грандиозны или мелочны, да еще и под видом услужения ему, поверь, жалости ты не дождешься. А что может быть хуже презрения от того, чью любовь и уважение пытаешься заслужить? Пункт третий. Принеся себя в жертву, ты причинишь боль тем, кто любит тебя, даже если ты думаешь, что таких нет, а также подведешь своих соратников, а это явное противоречие нашей религии и обыкновенной порядочности. Пункт четвертый. Хальдор немного помолчал, потом продолжил немного иным, куда менее яростным тоном. Знаешь, почему умирать молодым легко? Потому что ты просто не представляешь еще, что такое жизнь. Ты в ней испытал слишком мало, но достаточно, чтобы думать, что видел все. Это такая обманка, брат мой. Чем дольше живешь, тем больше поводов цепляться за жизнь. У тебя появляются обязательства и дела, которых никто, кроме тебя, не выполнит. Друзья и семья, в чьих сердцах твоя смерть навсегда останется болезненной, ноющей раной, и которых ты уже не сможешь, не вправе подвергнуть такому испытанию. И еще одно. Со временем ты поймешь, как вкусно жить. В этом мире есть интересные книги, любимая еда, восхитительный секс, дарящие столько нового путешествия, красивая одежда, веселящие напитки, пьянящие развлечения, безумное количество самых различных чувств, от любви до презрения, от печали до истеричного смеха, от соперничества до дружбы. Есть искусство, есть красивые животные, есть природа, есть... О, Карнава, услышь! Есть цели! Понимаешь, те цели, которых надо достичь. Смерть — это короткий бег под горку, во время которого ты не успеваешь заметить ничего. А жизнь — это долгая дорога с такими характерными для нее событиями и впечатлениями. Ты молод, и тебе все кажется разделенным на добро и зло, черное и белое, право и лево. С годами это пройдет, и появится другое — удовольствие и понимание. Но если ты трус, нытик и лентяй, просто объяви меня в душе или вслух придурком, не понимающим высоких идеалов, и страдай дальше. А если в твоей голове еще остались мозги, то заставь их поработать хоть раз. И подумай о том, что я тебе сказал. Рошел отступил от парня и опустил руки. «Жечь я тебя сегодня не буду. Не думаю, что ты сможешь быстро хоть что-то осмыслить из моей речи. Но учти, доверия тебе отныне нет. А вообще, независимо от исхода твоих размышлений, я по возвращении буду рекомендовать тебя отстранить от протекторской службы. Даже милосердию Карнавы должен быть предел. Это решение продиктовано вот какими соображениями. Если ты не одумаешься, для работающих с тобой команд твое присутствие – слишком большой риск. А ежели поймешь мои слова, то тебе нужно заново все осмыслить и хоть немного посмотреть мир. Хальдор отошел от двери и, выходя из каюты, бросил через плечо. «До утра остаешься здесь!»